Но опять-таки здесь имели значение масштабы времени. Сообщение в неизменном виде поступало на Землю по меньшей мере 2 года, это бесспорно. Быть может, это переговаривались автоматические устройства, и аппаратура с одной стороны высылала свое сообщение до тех пор, пока не получит сигнал, что это сообщение принято. В подобном случае текст мог повторяться и 1000 лет, если собеседники были достаточно удалены друг от друга. Мы ничего не знали о том, можно ли налагать на биофильное излучение разнородную информацию. Априори это было весьма вероятно. Тем не менее, версия подслушанной беседы выглядела очень неправдоподобно. Если ответ на вопрос приходит через столетия, такой обмен информацией трудно назвать беседой. В этих условиях скорее следует ожидать, что собеседники будут передавать друг другу какие-то важные сведения, но тогда мы должны были бы принимать не одну передачу, а минимум 2, однако этого не было. Нейтринный эфир, насколько могли проверить астрофизики, был абсолютно пуст, за исключением этой единственной занятой полосы. Тут-то, пожалуй, и было ядро всего этого твердого орешка. Простейшее толкование выглядело так. Нет беседы и нет 2 цивилизаций, а есть 1. Она и передает изотропный сигнал. Но согласившись с этим, пришлось бы снова ломать голову над двойственностью сигнала сначала до конца. Разумеется, в послании могло содержаться нечто относительно простое. Например, схема устройства для установления связи с отправителем. Тогда, значит, это схема передатчика на элементах типа лягушачьей икры. А мы, как ребенок, ломающий голову над схемой радиоаппарата, только и сумели собрать что пару простейших деталей. Это могла быть также овеществленная теория космопсихогенеза, объясняющая, как возникает, где размещается и как функционирует в метагалактике разумная жизнь. Может, нам следовало быть поскромнее и подбираться к разгадке методом последовательных приближений? Но тогда снова вставал вопрос. Почему они объединили сообщения, предназначенные для разумных адресатов, с биофильным воздействием? На первый взгляд это казалось необычайно странным, даже зловещим. Прежде всего, общие соображения подсказывали, что цивилизация отправителей должна быть прямо-таки неимоверно древней. Излучение такого сигнала по приближенным расчетам требовало затраты мощности, равной по меньшей мере мощности Солнца. Подобный расход не может быть безразличен даже для общества, располагающего высокоразвитой астроинженерной техникой. Следовательно, отправители должны были считать, что такие капиталовложения окупаются, хоть и не для них самих, в смысле реальных жизнетворных результатов. Но сейчас в метагалактике относительно мало планет, условия на которых соответствуют тем, что были на Земле 4 миллиарда лет назад. Их даже очень мало, ведь метагалактика — это более чем зрелый звездный организм. Лет через 1 миллиард она начнет стареть. Молодость, эпоха бурного и стремительного планетообразования для нее уже миновала. Как раз тогда среди прочих планет появилась Земля. Отправители должны были это знать. Значит, они шлют свой сигнал не 1000 и даже не 1 000 000 лет. Я боялся. Трудно определить иначе чувства, сопутствовавшие таким размышлениям, что они делают это уже 1 000 000 000 лет. Но если так, то, оставляя в стороне абсолютную невозможность представить себе, во что превращается цивилизация за такое чудовищное геологических масштабов время, разгадка двойственности сигнала оказывается простой, даже тривиальной. Они могли высылать жизнетворный фактор с древнейших времен, а когда решили налаживать межзвездную связь, то не стали конструировать специальную аппаратуру. Достаточно было использовать поток излучения, уже льющийся в космос. Понадобилось только соответствующим образом дополнительно модулировать этот поток. Выходит, Они задали нам эту загадку просто из соображений элементарной технической экономии. Но ведь проблемы, возникавшие в связи с задачей модуляции, непременно были чудовищно сложными, как в информационном, так и в техническом плане. Для нас они, конечно, такими и были, а для них... Тут я снова терял почву под ногами. Тем временем исследования продолжались. Всеми способами пытались отделить информационную фракцию сигнала от биофильной. Это не удавалось. Мы были бессильны, но еще не отчаивались.